Говорили и о пропавшем портфеле ревизора Воробьева. Ведь верно? Ведь видели же Денисова в ту ночь в гостинице? Как, зачем он там оказался? А в портфеле, конечно, были документы, которые Денисову укололи глаза. Говорили и о пожаре на студии, совсем уж чудовищное, возводя на Денисова подозрение. Мол, он и поджег. Ведь прибежал же он зачем-то на студию. Зачем? Ему Марьям надо было выручать, а он на студию побежал. Странно, темно, подозрительно. Пожар начался с бухгалтерии. Но ясно, это был поджог, кто-то заметал следы. Как кто? Денисов? Ну вот они в Москве. Леонид громадные возлагал надежды на этот их приезд в министерство. Все затяжки с запуском сценариев, производства, хоть одного сценария, должны отпасть. Студии нет, павильон упал, аппаратура побита, не беда. У людей нет работы, вот беда. Люди, пережившие такое, должны работать. Не хроникой пробавляться. И не концерт, не дай бог, снимать, а делать настоящую серьезную работу. Тогда все и образуется, и страсти улягутся, и сгинут слухи, наветы. Прямо с аэродрома они приехали в министерство, и Денисов сразу был принят начальником главка. Леониду сказали, что с ним разговор будет потом, странно. Впрочем, что ж тут странного, просто начальник главка поговорить с Денисовым хотел с глазу на глаз, расспросить его обо всем, что случилось. Это даже хорошо, что поговорят без помех, без свидетелей. Начальник главка был из хороших в министерстве людей, он был сердечным человеком, умным. Леонид уселся на клеенчатый диван в коридоре и стал ждать Денисова. Долго ждал, и чем дольше ждал, тем больше проникался надеждой, что Денисов выйдет к нему победителем. Денисовым выйдет тем прежним, с летящей походкой, закинутой головой, смелыми глазами. Дверь отворялась, затворялась, входили и выходили люди в комнату, где сидела секретарша Кира, а Денисов все не появлялся. Наконец появился понурый, и слезы стояли у него в глазах. Леонид подскочил к нему, схватил за руки. «Что?» «Против меня начинается следствие», — сказал Денисов, шагнул к дивану, ткнулся в него, закрыл руками лицо. Дверь в приемную была открыта, Леонид бросился к секретарше. «Кира, прошу вас!» «Идите, идите, он там один». Рывком Леонид распахнул дверь к начальнику. Он хорошо знал его, и начальник его хорошо знал, когда-то преподавал им во ВГИКе курс русской литературы. «Ну?» Заступаться прибежал. Заступаться. Темная, темная история. Мы так решили, пусть это все будет расследовано должным образом. Да и болтал он мне тут, не поймешь что, надо разобраться. Студия нуждается не в следствиях, а в работе. Разбирайтесь, но нам нужна работа. Вся эта муть, все эти слухи, сплетни, доносы, все это потому, что у людей нет работы. Какая работа? Студии-то нет. Года 2-3 уйдет на ее восстановление. Да и сценарии ваши, дорогой товарищ начальник сценарного отдела, не те что-то. Устарели они еще до запуска. Нам нужны сейчас историко-патриотические ленты, масштабные. Ну, биография какого-нибудь выдающегося туркменского поэта подошла бы. Есть у них такой? Есть. Махтум Кули. Вот и делайте о нем сценарий. Заказывайте. Или роман какой-нибудь экранизируете, историко-революционный. Есть у вас там такой роман? Есть, есть. Товарищ начальник главка, прошу вас освободить меня от работы на студии. То что? Увольняетесь? Но ведь у меня, голубчик, для вас другой работы нет. Сами знаете, какое у нас теперь положение. Знаю. Не нужна мне другая работа. Решили уволиться из кино? Совсем? Да. «А не пожалеете? Не думаю». Леонид поклонился и вышел, тихо притворив за собой мягко податливую дверь. «Кира», — сказал он, — «заготовьте, пожалуйста, приказ о моем увольнении из кино». Нет, не мог он и в такую минуту обойтись без хлесткой фразы. Ничего, жизнь да обучит его простоте. Эпилог о Денисове. Денисов еще с год проработал на студии. Какие-то финансовые нарушения были найдены у него, не столь уж большие, но в малости усматривалось нечто громадное, нечто преступное, ибо изверились в самом человеке. А Денисов не защищался. Он не только не защищался, но усугублял свои грехи в глазах ревизоров, ведя жизнь безалаберную, жизнь опускающегося человека. Наконец его уволили, перебиваясь всякой случайной работой, но живя все там же в Ашхабаде, Денисов стремительно как-то стал сдавать, физически сдавать. Вскоре он слег в больницу, и у него обнаружили рак. Он мучился, к счастью, недолго. Казалось, этот сильный человек, рухнув, сам себя приговорил к смерти. Те, кто близко знал Денисова, не могли отрешиться от этой догадки. 1965-1968 годы. Конец озвученной книги. Читал Юрий Рудник, 1991 год.